«Кто пойдет с тобой, Серж?» – спросил мастер Вельд, когда мы закончили очередную тренировку. Я передал оруженосцу свой меч, подошел к бревенчатой ограде и чуть не повис на ней, пытаясь немного отдышаться. Парни меня чуть не загоняли. Мало того, что их было трое, так еще и Вельд вмешивался со своими вредными советами. Нет, советы он давал не мне, а моим противникам, здоровенным парням из числа первой орденской сотни. «Рейнар Трэмп», — тяжело дыша сказал я. «Еще. Дмитрий Воронов и Олег Сенчин. Не считая капитана Стига Найера и его головорезов». «Ух...» «Ты слишком много куришь, Серж», — поджал губы старик. «Немного помахал мечом, а твою рубашку можно вжимать от пота». «Брошу», — отмахнулся я. «Обязательно брошу». «Я очень на это надеюсь». «Вот разберемся с эльфами и брошу». «Кто еще отправится в поход? Гномов возьмешь?» «Обязательно. 50 гномов под командованием Барри и 10 парней, которых ты подготовил. Тем более, что они принесли клятву служить ордену. Если все подготовлены так же, как эти трое, то я спокоен за наши спины». «Они хорошие бойцы», — согласился Рейн. «Еще бы немного, и прижали тебя к ограде». «Но ведь не прижали», — довольно хмыкнул я и провел рукой по лицу. «Им просто не хватило времени. Надо было погонять по площадке. Ты бы задохнулся и сам сдался». «Да, парни меня так и не достали. Один из них держался позади своих товарищей и вечно пытался зайти за спину. Не дело так поступать. Его я убил первого. Он получил хороший удар по голове и до сих пор сидит на краю арены, пытаясь прийти в себя. На него уже 2 ведра воды вылили, а он сидит и, выпучив глаза, как филин, облака на небе разглядывает. Оставшиеся 2 бойца резво начали, но уж слишком боялись за свои шкуры. Нельзя так. Или дерешься, или отдыхаешь». Один получил удар локтем под вздох и паник, как срезанный стебель. Третий. Из этого парня будет толк. Оставшись один на один, озверел, зарычал, как дикий зверь, и бросился вперед. Пришлось изрядно с ним повозиться, прежде чем нашел слабое место и добил. Он сидел и отплевывался кровью. Со временем выйдет хороший боец. Конечно, если не убьют раньше времени. «Как же Мэтт?» — послышался голос Рейна. «Что, с ним что-то не так? Ты его не берешь с собой?» «Мы это обсудили по дороге в Кларенс. Мэтт Стоук нужен здесь, в Аспираноре. Намечается что-то серьезное?» «Вы совершенно правы». Я снял с ограды флягу, заполненную разбавленным вином, и сделал несколько больших глотков. Вытер ладонью рот и пояснил. «Намечается большой поход на земли Гуннара. Больше нельзя сидеть и ждать. Слишком опасно держать эту гадину рядом с нашими границами». «Мэтт будет работать с Гоннардом Шером?» «Да. Они будут готовить эту компанию». «Ты прав, Серж. Давно пора». Я разделся до пояса и подошел к большой бочке, стоявшей на краю площадки. Окунулся и с большим удовольствием смыл пот. Стало немного легче. На арене уже начали тренироваться наши девушки, Лена и Света. Это не девушки, а настоящие фурии. За время, проведенное в нашем замке, они стали сущим наказанием. Почему? Рвутся в бой с нежитью. Глупенькие. Не женское это дело мечами махать. Разве что на арене, для здоровья и общего развития. Надеюсь, что им никогда не придется увидеть настоящее сражение. Я отогнал от себя воспоминания и покачал головой. «Переживаешь?» – проследив за моим взглядом, спросил Вельд. «Есть немного. Они умные девушки. Кстати, они все свое время проводят с Кирой и Мэриан. Можно сказать, что это личная охрана ваших детей. Нянчатся с детьми и болтают о разных девичьих пустяках. Когда-нибудь они влюбятся и нарожают детей. Это радует. Кстати, как там поживают бараньи головы? Они выполнили заказ? Да, кивнул Рейн. Сюрко с гербом ордена уже приготовлены и доставлены в замок. Все парни появятся на эльфийских землях в новых нарядах. Эх! Что случилось? Я хотел бы пойти с тобой, Серж. Мастер, а на кого мы оставим семьи? Наших жен и детей? Тоже мне, насупился старик. Нашли няньку. Вот и славно, сказал я и обнял Вельда за плечи. Мастер, довольно бурчать. Идемте кого-нибудь съедим. Жутко голоден. Ты настоящий северянин? Рейн перестал хмуриться и усмехнулся. Всегда готов что-нибудь сожрать или кого-нибудь убить. Обжора. Мы засмеялись и отправились чем-нибудь перехватить до наступления обеда. Обедали в нашем замке поздно, ближе к вечеру, когда все собирались в большой зале. Наша пышнотелая хозяйка выдала нам по миске густой похлебки и куску хлеба с ветчиной. Пока мы жевали, в комнату завалилась целая ватага малышни во главе с Андреем и Аруаном. Следом за ними в дверь заглянули и собаки, Дэнди и Берта. Увидев эту толпу народу, они вздохнули и заняли пост у входа в надежде, что им перепадет сахарная косточка с куском мяса. Дети, увидев нас, притихли и чинно расселись на другом конце стола. Некоторые уже сверкали свежими синяками и кровоподтеками. Я смотрел на них и ухмылялся. Окажись они в нашем мире, нас бы уже по судам затаскали за издевательство над детьми. Пришли Гонар Черт и Мэтт. Парни собирались отправиться к западной границе и сейчас усиленно готовились к этой поездке. Что-то обсуждали, о чем-то спорили и почти не вылезали из кузницы. Для защиты от эстелькхорхов нужны какие-то особые болты для арбалетов. О них рассказал Шир и очень удивился, что наши кузнецы про такие не знали. «Эстелькхорхов сложно убить в их магическом образе», объяснил Гонар Черт. Очень сложно. Эти твари сильны, как настоящие дренеры. Но внутри них страдает простой человек, который зачарован сильной магией. Надо освободить душу, и он превратится в обычного зверя, который боится огня и не станет нападать на людей. Мало того, он, скорее всего, сам сдохнет от боли. Для этого нужны стрелы для арбалетов, усиленные особым заклинанием. Я займусь этим. «Было бы очень здорово», – проворчал Мэтт Стоук и нахмурился. «До сих пор не могу забыть этих тварей. Когда мы резались с ними на границе, то я уже думал о скорой встрече с богами. Они сильны и очень крепки на рану. Помню, как покойный Свен Вархолд, а он был изрядным бойцом, отрубил Эстелькхорху переднюю лапу, а тот даже не заметил и продолжал потрошить наших парней». «Такого больше не случится», пообещал Гонард. «Очень бы этого хотелось», буркнул наш здоровяк и принялся за похлебку. «Я бы посоветовал подготовить отряд копейщиков», сказал Вельтрейн. «Копейщиков? Вооруженных длинными копьями. Конечно, в горах они не пригодятся, но на равнине будут очень полезны». «У Нора Ронга нет кавалерии», заметил я. «Но есть эстелькхорхи, которых лучше держать на приличном расстоянии, пока лучники будут их расстреливать. А если сделать для копий особые наконечники и зачаровать их, задумчиво протянул Гонард Шир, то это станет грозным оружием. Это хорошая мысль, мастер Вельд. Вот и прекрасно, сказал я. Ум хорошо, а два сапога пара. При чем здесь сапоги? Вытаращились на меня парни. Когда мы перекусили и вышли на улицу, ко мне обратился Гонард. «Серж, вы не хотите прогуляться?» «Далеко?» «Зачем же? В сад?» «С удовольствием!» Мы прошли мимо арены, на которой шумели гномы Альвара, подбадривая очередных бойцов, и повернули налево. Миновали донжон и, наконец, подошли к нашему излюбленному месту отдыха, небольшому скверу, расположенному между домами. Уселись на каменную скамью и, не сговариваясь, достали кисеты. набили трубки и закурили. Я в очередной раз позавидовал зажигалке Шера. Ему не приходится каждый раз стучать по огниву, чтобы разжечь огонь. Жаль, что эта магическая вещица действует только в руках гномов Брунга. Не знаю причины, но это так. Я такую видел только у двух гномов. Гонарда Шера и Трея, моего телохранителя. Как она выглядит? Это обычный шарик, который закреплен на верхушке капюшона. Если описать точнее, то гномий капюшон – это обычный башлык, который носят Брунга. А вот на этом кончике и закреплен шарик серебристого цвета. Поначалу я был совершенно уверен, что это какой-то талисман или просто бубенчик. Честное слово. Выяснилось, что настоящий артефакт – обычная зажигалка. Хорошо, пусть и не обычная, а магическая, но зажигалка. Гном провел пальцем по продолговатой прорези на шарике, и появился небольшой язычок пламени ярко-оранжевого оттенка. Гонард несколько секунд молчал, будто собирался с мыслями, и, наконец, спросил. «Серж, вы ведь знаете о схватке с вампирами в Брейнде?» «Да, уже слышал», — Руфтер рассказал. «Это ведь на самом деле люди из вашего мира?» «Судя по вещам, которые были найдены на трупе, да». «Мне кажется, что они напуганы», — сказал гном и развел руками. «В их положении это неудивительно. Окажись я в чужом мире, я бы тоже испугался». «Они не просто здесь появились, но уже начали воевать с нежитью». «Пусть это и так, но мне вот что интересно». Гонард Шер прищурился и посмотрел на старый донжон. «Жить в Аспираноре и слышать о вашем ордене, о замке Кларенс...» «Вас это удивляет?» «Наоборот, настораживает. Согласитесь, Серж, что это выглядит немного странно. Три ваших соплеменника, которые даже не пытаются вас найти или как-то связаться с вами». «Пожалуй, вы, как всегда, правы. Но что прикажете делать? Вороны не принесли вестей о новых людях. Я понятия не имею, где их искать». «Карр!» Ворон Нур, который сидел на моем плече, каркнул и хлопнул крыльями. Нур, видимо, гонял куриц на птичьем дворе или дрался с петухами. Жил, так сказать, полной жизнью и ни в чем себе не отказывал. «Видите?» — улыбнулся я. «Он утверждает, что ничего не знает». «Да, умные у вас птицы, Серж. Искать? Пожалуй, попробую отправить одного человека в Брейн. Пусть попробуют разузнать подробности этой схватки, о которой вам рассказывал советник Руфтер».